Глава 5. Проект «Круглый мир». Арканцлер Чудакули выпал из послеобеденной дремы. Ему снилось, что он бредет под палящим солнцем по пустыне, раскаленной как сковородка. Проснувшись, он обнаружил, что это более или менее правда. Между стыками батареи в углу со свистом вырывался горячий пар. Чудакули бочком приблизился к источнику бедствия и потыкал в облако одним пальцем. «Ай, проклятие!» Посасывая правую руку, а левой разматывая шарф, Чудакули выскочил из комнаты. Коридор показался ему настоящим адом, в котором вдобавок включили отопление. Все вокруг заволокло паром. Внезапно откуда-то сверху явственно раздалось «Чвак!». Этот звук ни с чем перепутать было невозможно. Разряд высокоэнергетической магии. На мгновение окна озарила фиолетовая вспышка. «Кто-нибудь скажет мне, что здесь происходит, черт побери!» Заорал Чудакули в окружающую пустоту. Ну, не совсем в пустоту. Из пара выплыло нечто, отдаленно напоминающее айсберг. Это был декан. «Я должен решительно заявить, арканцлер, что не имею ко всему этому ни малейшего отношения!» Чудакули утер стекающий по лбу пот. «Чего это ты разгуливаешь тут в подштанниках, декан?» «Ну, в моей комнате стоит воистину несусветная жара!» «Немедленно что-нибудь на себя надень, а то ты выглядишь абсолютно непедагогично!» Раздался новый чвак магического разряда. Из кончиков пальцев Чудакули посыпались искры. «Ого! Даже меня пробрало!» Заметил он, ныряя обратно в комнату. За окном, с противоположной стороны сада, над факультетом высокоэнергетической магии, висела дрожащая марева. На глазах арканцлера два здоровенных бронзовых шара на его крыше обвили пурпурные молнии. По доброй старой магической привычке, Чудакули успел рухнуть на пол за мгновение до того, как взрывной волной выбило окна. С крыши лился растаявший снег. Каждая сосулька превратилась в водопадик с палец толщиной. Большая дверь, покряхтывая неуклюже, перемещалась по парящему газону. «Декан, забодай тебя, комар! Держи крепче свой конец!» И дверь проползла еще немного вперед. «Легко тебе говорить, арканцлер! Это же цельный мореный дуб!» «Вот и прекрасно!» Позади Чудакули и декана, толкавших перед собой дверь, по большей части благодаря взаимным пререканиям, опасливо крались остальные волшебники. Бронзовые шары время от времени вновь принимались гудеть, причем интервалы между разрядами сокращались прямо на глазах. Когда-то эти шары под всеобщие насмешки были там установлены в качестве поглотителей сырой магии, накапливавшейся в здании. И вот сейчас они угрожающе светились. «И мы с тобой знаем, что это значит, не так ли, господин Тупс?» Вкрадчиво сказал Чудакули, когда они добрались до факультета высокоэнергетической магии. «Рвется ткань реальности, и вскоре мы все станем добычей тварей из подземельных измерений, сэр!» Промямлил Думинг, обреченно тащившийся сзади. «Вот именно! Но ведь мы этого не хотим, не так ли, господин Тупс?» «Да, сэр». «Нет, мы не хотим, сэр!» Взревел Чудакули. «Опять везде окажутся эти щупальца! Никто из нас ведь не хочет щупалец! Не так ли, господин Тупс?» «Нет, сэр». «Да, сэр! Иди туда и все уладь!» «Но пойти сейчас на площадку для сквоша – это же верная смерть!» Думинг запнулся, нервно сглотнул и продолжил. «Или, если выразиться точнее, неверная смерть, арканцлер. Ведь уровень сырой магии там сейчас равен миллиону чар, Может случиться все что угодно. Потолок факультета высокоэнергетической магии нервно завибрировал. Казалось, что само здание пустилось в пляс. Да, площадочка-то на совесть сделана. Убили же раньше строить. Восхищенно произнес профессор современного руносложения. Хотя, конечно, ведь она и должна выдерживать пропасть магии. Даже если нам удастся отключить реактор, не уверен, что это хорошая затея, пробормотал Думинг. Все лучше, чем то, что сейчас, возразил декан. То есть падать лучше, чем упасть и стукнуться о землю, спросил Думинг. Чудакули со свистом втянул носом воздух. Туше! Произнес он. Полагаю, сейчас произойдет что-то вроде всеобщего схлопывания. Такое нельзя просто взять и отключить. Тогда уж нам точно мало не покажется. Неужто конец света? Проблеял главный философ. По крайней мере, некоторые его части, ответил Думинг. Топс! Мы сейчас говорим об одной глубокой долине, 20 миль шириной, окруженной кольцом гор? Спросил Чудакули, глядя в потолок, по которому как раз поползли извилистые трещины. Совершенно верно, сэр. А вот интересно, удалось ли тем из Лока, кем бы они ни были, все-таки выключить реактор? Стены жалобно застонали. За спиной Думинга раздалось дребезжание, которое он сумел опознать, несмотря на окружающий шум. Перезагружалось печатное устройство Гекса. Тупс всегда считал эти звуки чем-то вроде механического откашливания. Гусиное перо задергалось в паутине веревочек и пружинок и вывело. Возможно, наступило время проекта «Круглый мир». О чем это ты? Рявкнул Чудакули, который так и не уяснил, чем же именно является Гекс. «Ах, тот!» – протянул декан. «О котором болтают уже несколько веков! Успокойтесь, никто и никогда не принимал эту гипотезу всерьез! Так, мысленный эксперимент, не более того! Воплотить его на практике совершенно невозможно! Полный абсурд! К тому же потребуется слишком много магии!» «Что ж, у нас как раз ее оказалось слишком много!» Сказал Чудакули. «И нам требуется срочно ее как-нибудь утилизировать!» Наступила тишина. Точнее, притихли только волшебники. Магия же продолжала свистеть над их головами, словно газ, вырывающийся из баллона. «Мы не можем допустить, чтобы она здесь накапливалась!» Продолжал гнуть свое Чудакули. «Напомните мне, что там еще за круглый мир?» «Ну, существует смелая гипотеза, что можно создать замкнутую область, где законы волшебства, как бы это сказать, не действуют, что ли, а потом использовать эту модель для углубленного изучения магии», объяснил Думинг. «Магия! Она, к твоему сведению, повсюду!» изрек Чудакулли. «Везде и во всем!» «Конечно, сэр!» согласился Думинг, преданно глядя на арканцлера. И тут потолок треснул. «И какая же польза может быть от этого проекта?» размышлял вслух Чудакулли. «Если вы спрашиваете меня, какая польза от новорожденного, сэр...» «Нет, я тебя не об этом спрашиваю!» оборвал его Чудакулли. «Впрочем, и с этим тоже все обстоит довольно-таки подозрительно!» Новый разряд магии затрещал над их головами. Волшебники пригнулись, раскатился грохот взрыва. «Похоже, сферы лопнули, сэр!» – сообщил Думинг. «Ну хорошо, хорошо! Сколько времени нужно для подготовки проекта?» – спросил арканцлер. «Месяцы и месяцы, разумеется!» солидно ответил декан. «До следующего разряда остается около 10 секунд, сэр», сказал Думинг. «Правда, теперь, поскольку у нас нет больше сфер, он уйдет прямо в землю и...» «Ага, точно! Что? Тогда...» Чудакули оглядел своих бравых волшебников, в то время как стены вновь начали пританцовывать. «Приятно было с вами познакомиться, парни! С некоторыми! С одним или двумя, если быть точным!» Гул освобожденного волшебства перешел в душераздирающий визг. Декан откашлялся. «Я вот что хочу сказать, Наверн!» – начал он. «Да, приятель!» «Хочу сказать, полагаю, из меня получился бы куда лучше арканцлер, чем из тебя!» И тут гул прекратился. Повисла звенящая тишина. Волшебники затаили дыхание. Что-то произнесло «пинг!» И в воздухе перед ними возник шарик диаметром в 1 фут. Он был похож на перламутровое стекло или на блестящую жемчужину, не будучи, собственно, этой самой жемчужиной. Рев хаотических чаров, доносившийся из-за двери площадки для сквоша, сменился равномерным целенаправленным трень-брень, трень-брень. «Это что еще за бесовщина?» – спросил Чудакули, когда волшебники, путаясь в мантиях, поднялись с пола. Гекс опять застучал. Думинг схватил исписанный листок бумаги. «Гекс утверждает, это проект круглого мира, который стремительно поглощает энергию чарового реактора!» «Глупости!» – пробурчал декан, отряхивая мантию. «Для правильного оформления требуются месяцы! Кстати, откуда этой машине знать заклинания?» «Господин Турнепс в прошлом году скопировал в него немного гримуаров», – ответил Думинг. «Как вы сами теперь видите, просто жизненно необходимо, чтобы Гекс имел представление о заклинательной структуре!» Главный философ неприязненно уставился на сферу. «И это все, что ли? Какой-то пузырь, а шуму-то, шуму!» Волшебникам пришлось пережить напряженный момент, когда декан наклонился к сфере, и его нос, многократно увеличившись, отразился на ее поверхности. «Проект разработал еще старый арканцлер Бьюдли. Все считали, что это невозможно!» «Топс!» – позвал Чудакули. «Да, сэр!» «Никаких взрывов больше не предвидится, надеюсь!» «Не думаю, сэр. Проект всасывает в себя всю энергию!» «А разве эта штука не должна светиться или что-то в этом роде? Что вообще там внутри?» Тут в разговор вмешался Гекс. «Ничто!» «То есть ты утверждаешь, что вся наша магия уходит в пустоту?» «Ничто – это не пустота, арк-канцлер. Внутри проекта нет ничего, даже пустоты. Там нет времени, поэтому нет и пространства, даже пустого». «И что ж там тогда есть?» «Я исследую этот вопрос», – написал терпеливый Гекс. «Смотрите-ка, а туда можно руку засунуть», – послышался вдруг голос декана. Волосы волшебников встали дыбом. В ужасе они оглянулись. Пальцы декана темнели внутри шара, окруженные мириадами искорок. «Это было довольно глупо и опрометчиво», – сказал Чудакули. «Но откуда ты узнал, что там безопасно, декан?» «Да ничего я не знал», – весело ответил тот. «А там прохладно. Я бы даже сказал, морозец пощипывает. Эдакая приятная щекотка». Гекс вновь застучал. Думинг прыгнул к нему и посмотрел на листок. «А когда шевелишь пальцами, то они такие, как будто бы липкие». «Декан!» – прошептал Думинг, отступая на пару шагов. «Сдается мне, что вам надо чрезвычайно аккуратно, но при этом ни медля ни секунды вытащить свою руку». «Слушайте, а теперь покалывает так странно!» «Вытаскивайте руку, декан, сейчас же!» Наконец, нетерпению в голосе Тупса удалось пробиться сквозь космическую самоуверенность декана. Тот уже начал поворачиваться, чтобы затеять спор, но в этот самый момент в центре сферы появилась белая искра, стремительно увеличивающаяся в размерах. Сфера тревожно замерцала. «Никто не знает, с чего это вдруг?» – спросил главный философ, лицо которого все ярче освещалось проектом. «По-моему, – сказал Думин, комкая в пальцах Гексова послание, – там внутри зародилось пространство и время». На бумажке аккуратным почерком было выведено: «В случае отсутствия продолжительности и измерения должен иметься потенциал». Маги воззрились на Вселенную, которая на их глазах росла внутри сферы. Время от времени они обменивались впечатлениями типа «маловато будет, тебе не кажется?» или «да, кстати, а обедать еще не пора?». Потом они задавались принципиальным вопросом: не пошло бы развитие нового универсума по какому-нибудь иному пути, пошевели декан пальцами как-нибудь иначе. Вдруг там самым естественным образом появилась бы садовая беседка или, скажем, девятимерный одуванчик триллион миль в поперечнике. Однако арканцлер прекратил их ученые прения, напомнив о древнем магическом принципе ДБББ. Сноска: дают — бери, бьют — беги. Конец сноски.